а то его где-нибудь возьмут с моим паспортом». «Ага, вот это верно сообразил, верно, молодец. Но как, по-твоему, откуда я узнал, что ты корреспондент Гарин?» «От бухгалтера», — сказал я. Он усмехнулся. «Ну, от него тоже, правильно. Но еще до него. Сегодня ночью к нам позвонила какая-то женщина и сказала, что на морвокзале в камере хранения в ящике номер 28 лежат вещи арестованного корреспондента «Комсомольской правды». Тут он открывает ящик письменного стола, вынимает мою дорожную сумку и через стол пассом посылает ее мне. «Как ты думаешь, кто эта дама?» Я молча смотрю ему в глаза. Он говорит: «Я тоже не знаю. Аноним». Дежурный офицер, который с ней разговаривал, только записал номер ящика, как она положила трубку. «Нет-нет, она еще сказала, что ты ни в чем не виноват. Но это к делу не имеет отношения». «Конечно, я понимаю, кто это позвонил. Аня Зиялова. Но зачем говорить им это? Кроме омерзения и желания побыстрее отсюда уйти, уже ничего не осталось в душе. Я проверил документы в своей дорожной сумочке, убедился, что все на месте: паспорт, редакционное удостоверение, водительские права, книжка Союза журналистов и даже деньги, и встал. «Я могу идти?» «Если мы договорились, то, конечно». «Так я это могу порвать?» Он все еще держал в руках протоколы допросов и показания моих сокамерников. Я был уверен, что это только копии, но мне было все равно. Я сказал: «Да, можешь рвать». Он с хрустом надорвал листы, сначала в четверо, потом на восьмушки, и демонстративно выбросил в корзину. «Отлично. Значит, ты никогда не был в бакинской милиции ни по каким делам. Точно?» «Историю с гробом забыл. И Зиялова тоже. Да?» «Да», — выдавил я из себя. «Спасибо». Он протянул мне руку, но вдруг, будто спохватившись, открыл ящик стола, вытащил какую-то папку с надписью «Гарин А.Б. Оперативно-агентурное дело». Папка была старая, выцветшая. Он открыл ее и достал пожелтевший лист бумаги. Протянул мне. Я взглянул и обомлел. Это был мой почерк, перефраз Лермонтова. Детские, более чем десятилетней давности стихи. Отклик на чешские события 1968 года. «А вы, кремлевские подонки, известны казнями и пытками отцов, огнем и танками поправшие обломки вольнолюбивых чешских городов. Вы, жадные толпой, стоящие у трона свободы, вольности и музы, палачи, вы танками диктуете законы, пред вами мир и право, все молчи. Но есть народный суд на перстнике разврата, есть суд истории, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью свободной Праги праведную кровь». Слава Богу, подписи под стихами не было. Он сказал с усмешкой, забирая листок: «Я уверен, что это не твои стихи. Что ты тогда просто по детской глупости переписал у кого-то. Я помню, горячее было время. Так что пусть лежат у нас. Мы даже в КГБ не передали». Но если ты не сдержишь наш договор,